Глава четвертая. Катарина была не совсем права. Кое-что я все-таки чувствовал. Нет, на боль в полной мере это, пожалуй, не тянуло, но щека горела, даже когда я прошел ворота и двинулся к берегу. Куда сильнее пострадала моя гордость. Впрочем, такое неизменно происходило всякий раз, когда я начинал чувствовать себя самым умным. И вот очередной прокол. Я принял за странника уникального непися. Мигель, Кихана, Де Сааведра. Да уж, с чувством юмора у поработавшего над ним геймдизайнера явно все в порядке. Весьма узнаваемый образ эксцентричного, чудаковатого и даже немного забавного, правда, только до первой драки, рыцаря привлекал внимание не меньше, чем его сияющий доспех и редкий для этих мест полуторный меч. А настоящий странник без труда скрывался в тени блестящего кавалера, немногословная, скромная и незаметная монахиня-целительница, почти никогда не снимающая с головы капюшон рясы. Если бы Катарина не вспыхнула и не закатала мне пощечину, я бы догадался еще очень нескоро, а то и вовсе никогда. Меня снова сделали. И на этот раз девчонка лет 20 с копейками. Впрочем, настоящей обиды я почему-то не чувствовал. Ингвар наколол меня, мастерски играя недотепу колдуна. А Катарина не играла. Она по-настоящему влезла в шкуру монахини и по-настоящему привязалась к своему спутнику. И йотуновы кости, я ее понимал. У меня здесь тоже появились друзья. В битве за Фолькьорг боги не смогли спасти только Сигмунда. Но что бы я почувствовал, лишившись Хроки? Уж не знаю, как Романову и его команде удалось сотворить подобное, но лично мне простодушный здоровяк Скант, с которым мы прошли путь от берегов Империи до Фолькьорга, казался не менее живым, чем Славка и его волчата. А может и более. Мы, игроки, в этом мире избавлены от боли и мучений, и сама смерть лишь обломает о нас зубы. А волшебная кнопочка «Выход» послужит спасением из любой неприятной ситуации. А для Хроки здесь все настоящее. И если Славка, прикрывая меня в бою, рисковал лишь набранным опытом и парой уникальных шмоток, то Хроки приходилось ставить на кон собственную жизнь. И он делал это без сомнений. В реале таких друзей у меня нашлось бы, да, пожалуй, нисколько. Мельчает народ, что уж там. Неудивительно, что люди так усердно тащат свои кровные денежки воротилом игростроя и сбегают в нарисованный мир. И пусть местные жители на самом деле всего лишь набор ноликов и единичек двоичного кода, их дружба стоит побольше той, что остается в паршивеньком и сером настоящем мире. Для полного счастья мне не хватает только начать относиться к неписям как к живым, собственноручно грохнуть Хрольфа, а заодно и Олега, жениться на Айне, наделать с ней цифровых детишек на радость бабуле Астрид, а если вдруг фрик не будет к нам милостиво, усыновить Синдри Флокисона, объявить войну игрокам, всенепременно выиграть ее и выгнать их всех нафиг, оставив только Славку и еще пару наиболее вменяемых волчат. А потом построить по всей Гордарике школы, больницы, музеи, метро и коммунизм. Отличный план, но выполнять его я, конечно же, не буду. Во-первых, потому что так можно окончательно тронуться головой, которая и без того уже вовсю путает вирт с реалом. А во-вторых, потому что не надо чинить то, что работает. Не я придумал этот мир, и не мне лезть в его основы кривыми руками. Так что лучше оставить серьезные задачи местным богам и демиургам, а самому заняться тем, что по зубам рядовому труженику полуторного меча. Ладно, не совсем рядовому, я ведь все-таки Тен. И пусть не в моих силах и полномочиях изменить весь этот мир, я попробую сделать лучше хотя бы малую его часть. И начну прямо сейчас. Люди Гудрода и уцелевшие хирдманы Тена Атли уже вытащили на берег искалеченный волкоголовый драккар и стремительно превращали его в погребальный костер. Запредельно разогнанная игровой механикой регенерация быстро ставила на ноги тех, кто выжил после боя, но многих было уже не вернуть. Я даже не пытался считать тела. Воины из Эльгода, Фолькерка и Хеда заняли свои места вдоль бортов, и красно-зеленые щиты ложились около красно-синих. Там, куда отправятся погибшие, им суждено сидеть рядом, пируя во славу Всеотца. К чему разделять их здесь? Хроки со Шкоем оттащили тело Орма Ульфриксона на нос Драккара, туда, где и полагается быть Тену. Мой враг проиграл свою последнюю битву, но ему хватило смелости встретить смерть с мечом в руке, и я не мог лишить его чести. Рерик прошагал по приставленной к борту доске, неся завернутое в плащ тело. Так осторожно, словно боялся разбудить, но Сигмунд, заменивший ему сына, уснул навечно. Я думал, что Секонунг направится к носу, чтобы тот мог занять почетное место, но вместо этого Рерик свернул к корме. То ли не хотел, чтобы Сигмунд в смерти соседствовал с Ормом, то ли просто пытался уберечь его хотя бы сейчас. Путь к чертогам Всеотца долог, и кто знает, какие опасности поджидают усопших в мире духов. Не случайно на носу устраивают самых могучих и отважных. Именно они, случись что, примут первый удар на свои щиты. Сигмунд так и не успел стать одним из них. Я поймал взгляд Рерика, спускавшегося с драккара. Тяжелый и мрачный, словно грозовая туча. Наверняка Секонунг винил меня в смерти Сигмунда. Я не мог избежать битвы, как не мог и позволить парню остаться в длинном доме вместе с женщинами, детьми и стариками. Да и едва ли тот согласился бы сам. Честь и клятва, которую он дал мне у кургана Ульва Рагнарсона, привели Сигмунда в Фолькерк, и его жизнь оборвалась раньше срока. Не моя рука нанесла смертельный удар, и не я начал ту бойню, но оправдываться перед Секонунгом мне все равно нечем. Он снова потерял сына и будто состарился лет на 20, разом превратившись из могучего гиганта в сгорбленного старца. «Славный жут Энахирт! Только кормщика не хватает!» Голос раздался откуда-то со стороны кучки пленников. Неожиданно бодрый и задорный, и уж точно совсем не вязавшийся с мрачными и тревожными лицами. Этих-то я как раз понимал, они уже успели смириться с мыслью, что отправятся в чертоги Всеотца вместе с Теном. «Неужели кто-то уже занял мое место? Негоже сыну Ульфрика явиться Всеотцу с неумехой на корме!»